Часть третья. Я и вы. Психология управления. Эту часть я написал специально для вечных принцев, постоянно подающих надежды и постоянно не оправдывающих их. Это отличники, которые, не столкнувшись с действительностью, блестяще окончив школу и институт, неплохо овладевшие специальными знаниями, вдруг затормаживаются в своем развитии. Их начинают обходить бывшие троечники, которые раньше еле-еле тянули в школе, были недоразумением в институте и бедствием в семье. В чем дело? Я мучительно искал ответ на этот вопрос. Как теперь я сам понимаю, был вечным принцем. Отлично учился по всем предметам без особого напряжения. Больше, пожалуй, других интересов не было. По-видимому, они пресекались моими родителями. Как-то я пошел в секцию спортивной гимнастики. Моя мать, как потом выяснилось, подговорила врача, который снял меня с тренировок, сказав, что у меня порок сердца. О каком пороке сердца можно говорить, когда потом я достиг второго разряда по штанге, да и сейчас могу пробежать 5-7 километров. Большой проблемой было вырваться на студенческий вечер. В общем, учись, сынок. К чему это приводит? К одиночеству. Неловкие, физически погруженные в занятия, не умеющие веселиться, не пользующиеся успехом у противоположного пола, вечные принцы – становятся объектом насмешек со стороны сверстников. Компенсацией являются книги. Уровень образования у них повышается, что еще более отдаляет их от сверстников. Нет, конечно, учителя их ставят в пример другим, родители ими не нахвалятся, что делает их одиночество еще более глубоким. Фон настроения становится подавленным, на лице можно заметить следы постоянной легкой печали. Но в школе и в институте у них еще есть надежда, что когда они приступят к работе, то тут уж покажут себя. Но, как вы понимаете, надеждам этим не суждено сбыться. Во-первых, им не удается устроиться так, как хотелось бы. Во-вторых, вскоре выясняется, что их знания с передового фронта науки – никому не нужны. Начальник, бывший двоечник, которого часто раздражает высокий культурный уровень молодого специалиста, показывает ему, что работать – это не в институте учиться. Они выполняют самые невыгодные и непрестижные работы. Их обходят более бойкие двоечники и троечники. Кроме того, вечные принцы – не умеют обращаться с противоположным полом, скучны в компаниях. Когда усердие и способности вечных принцев замечаются умным начальником, и они получают повышение или сразу попадают на руководящую должность, то успеха все равно нет. Неумение управлять людьми приводит к тому, что им садятся на голову подчиненные. Приходится все делать самим. Рано или поздно дела начинают идти плохо. Результат – их снимают, как не справившихся, или они заболевают и уходят с руководящей должности на свою прежнюю работу и в свое страдание. Хочется отметить, что болезнь носит упорный характер и нередко приводит к инвалидности. Излечить их трудно, так как болезнь является оправданием того, что из принцев они не смогли попасть в короли. Некоторые находят утешение в алкоголе. Тематика пьяных разговоров «как мне не повезло в жизни» с начальником, женой, детьми, обстоятельствами. После института я попал на кадровую службу в армию, что не соответствовало моим представлениям о карьере. Там действительно пришлось лихо. Были и чума, и холера, и крупные аварии, о которых тогда не писалось в газетах. Но если бы я не ныл а старался приспособиться к обстоятельствам, как советовал коллега по несчастью, мой первый сосед по общежитию, то, может быть, я бы не заболел, а стал бы космонавтом, как он. Будем помнить, что в любых обстоятельствах у нас есть возможность выбора. Как писал В. Франкль, видный психолог и психотерапевт, узник фашистских концентрационных лагерей, одни становятся свиньями, другие в тех же условиях святыми, ибо в горниле страданий выковывается личность. Но я вас не призываю страдать, дорогие мои вечные принцы. Наоборот, хочется, чтобы вы страдали поменьше. Вот поэтому и пишу про психологию управления. Может быть, эти знания помогут вам избежать многих неприятностей. Общество не потеряет своих гениев. Думается, они пригодятся и руководителям, которые не считают, что уже достигли совершенства в искусстве управления. Вначале определю основные понятия социальной психологии. Потом расскажу, как приспособить коллектив к себе, как вести себя во вновь организованной группе, как избавиться без конфликтов от конфликтного подчиненного, как победить в конкурсе на вакантное место, как снять начальника. Все примеры взяты из реальной жизни. Конечно, я не претендую на полное изложение социальной психологии, но если вас заинтересует психология управления, буду считать свою задачу выполненной. Мне хотелось бы, чтобы процесс управления доставлял вам наслаждение, а не приводил к неврозам и психосоматическим заболеваниям. Ведь каждый из нас бывает и начальником, и подчиненным, если не на производстве, то в семье.